Глава 33. Гедеон вошел в бар и сразу увидел ее на краю стойки с бокалом в руке. Ее привлекательность стала для него сюрпризом. Высокая, гибкая, та самая поджарая мускулатура, какой он хотел. Сам он успел переодеться. Вместо костюма надел обтягивающие черные джинсы и футболку. Подойдя к ней, уселся на табурет. «У меня встреча», — произнесла девушка с австралийским акцентом. «Со мной». «Гедеон Круг, вашим услугам!» Подошедшему бармену он бросил. «Мне тоже, что и ей». «Пеллегрино? Ни за что, лучше двойной мартини обоим». Он почувствовал на себе ее взгляд. Не иначе приятное изумление. «Я думала, ты старый толстый зануда. Сюрприз, молодой стройный весельчак. Может, представишься?» Она слегка улыбнулась. «Герта, сколько тебе лет?» «Примерно столько же, сколько и тебе. Откуда ты?» «Кумуру? Гумолинг?» — нахикнула. «Псих! Бывал в Австралии?» Он посмотрел на часы. «Давай переберемся с бокалами в ресторан и заморим червячка, я проголодался». В гостиничном ресторане, напоив ее шато Петрюс, накормив телятиной, Гедеон дал волю своей фантазии. При этом он не спешил с рассказом. Сообщал информацию нехотя, только под нажимом. Поведал Герти, что... состояние свое, которое он сколотил, продав свою компанию, что света белого не видел, не говоря о маленьком сыне, что жена с ним развелась, потом погибла вместе с ребенком в автокатастрофе. Он, дескать, с трудом опознал сынишку в гробу, так долго они не виделись. Пусть он и миллиардер, но всем бы пожертвовал лишь провести часок с сыном. Всего часок из всего-то неисчислимого времени, которое он потратил на обогащение, пока сын напрасно дождался его дома, иногда с фонариком под одеялом, чтобы не засыпать до папиного возвращения. Но, вернувшись, он всегда заставал сына спящим, с выпавшим из рук включенным фонариком. И да он даже показывал фотографию белокурого ангелочка, орошал ее скупой слезой, называя себя самым печальным, самым одиноким миллиардером на всей планете. Наградой за его изобретательность стали слезы растроганной Герты. В номере Герта с видимой неохотой извлекла свой садомазохистский инвентарь. Когда взялась за молнию на своем комбинезоне, Гедеон сообщил, что еще не встречал таких, как она, и признал, что он желает иметь ее в друзьях, мол, ему так хочется с ней поговорить, уж больно она забавна и интересна. Он даже не знает, как заниматься с ней этими фокусами, которые помогают ему хотя бы немного забыть горе, слишком он ее зауважал. Гедеон стал расспрашивать ее о наиболее интересных клиентах, и она сначала неохотно, но все более красноречиво, поощряемая его восхищением, стала откровенничать. Они сидели на кровати рядышком, и Герта было уже не остановить. После 5-6 эпизодов, не имевших для Гедеона значения, он наконец навострил уши. 2 недели назад к ней обратился некто из австралийской фирмы с особым запросом. Похоже, китайцы похитили у этой фирмы технологию. Между прочим, Китай не первый год обкрадывает австралийские компании, и фирма решила скомпрометировать одного важного китайца, чтобы вернуть украденное. Ей предложили $10 000 за вечер. «Я ждала китайского гангстера», — откровенничала Герта, но он казался мелким и дерганым. «Никак не мог высказать, что бы ему от меня хотелось», — она прыснула. «Но когда мы приступили к делу, он будто с цепи сорвался, то есть сел на цепь». Гедеон, смеясь вместе с ней, открыл взятую из мини-бара бутылку вдовы Клико и наполнил 2 бокала. Ну и смеху было, прямо подросток, дорвавшийся до сладенького. «А кто он был в профессии?» — как бы невзначай спросил Гедеон. «Это что-то малопонятное, но внушительное из области электричества. Нет, чтобы признать, что на самом деле он обкрадывает австралийцев». «Электричество?» — переспросил Гедеон, возясь с шампанским. «Кажется, да. Или... электроны, я не по этой части». Он намекал, что перевернет весь мир, а Китай всех возьмет за горло. Он здорово набрался и нес чушь. «Австралиец, который тебя нанял, остался доволен? Им было важнее всего снять все это на видео, чтобы заставить его вернуть технологию». «Что за технология?» Герта отхлебнула шампанского. «Мне ничего не сказали». «Секрет. Все происходило в его номере, но не в моем же, туда я никого не вожу». «Ты не заметил, у него был ноутбук или, скажем, портативный жесткий диск?» Она перхнулась и уставилась на Гедеона. «Нет, а что?» Гидеон спохватил, что зашел слишком далеко. — Просто любопытно. Ты говоришь, он ученый, вот я и подумал, может, украденная технология находилась с ним в номере? Я ничего такого не заметила. В номере был полный порядок, все убрано. Он решил поднажать еще. А о секретном оружии он ничего не говорил? Секретное оружие? Нет, только о китайском владычестве в мире. Обычное хвастовство. Китайские бизнесмены всегда несут эту чушь. Говорят, через 10-20 лет Китай всех нас похоронит. Что он еще говорил? Да, ничего особенного. Когда все закончилось, с ним случился приступ паранойи. Он стал искать по номеру жучки, боялся меня отпускать. Мигом протрезвел. Мне самой стало страшно от его испуга. Тебе заплатили 10 тысяч. 5 вперед, 5 после. Австралийцы, говоришь? Они самые из Сиднея, как и я. Приятно было поболтать с земляками. Гидеон кивнул. Да, Циро оказалось умнее, чем он думал. А еще, помню, не унималась она, расплескивая шампанское. Один свихнутый пару лет назад хотел, чтобы с ним была его ручная обезьянка. Обезьяны — мерзкие твари, ты не поверишь, что он придумал. Герта уснула на покрывале, тихонько посапывая. Гидеон осторожно передвинул ее на одну сторону кровати, сам улегся на другой. От мартини, вина и шампанского у него тоже закружилась голова.